Уже под вечер хоббит наконец выбрался наружу, выпал из потайного хода прямо на руки гномам. Друзья смазали ему ожоги целебной мазью, но прошло много времени, прежде чем запекшиеся и приставшие к коже волосы на голове Бильбо и шерстка на стопах отросли вновь. Гномы, как могли, старались развеселить его. Им не терпелось услышать, что произошло в логове дракона и что там грохотало. Однако хоббит рассказывал не слишком охотно, а дело было вот в чем. Он по зрелом размышлении понял, что поведал дракону кое-что лишнее и не хотел выслушивать упреки гномов. Достаточно было того, что он сам корил себя, на чем стоит свет. Долго так продолжаться не могло, и в конце концов Бильбо не выдержал. На сером валуне посреди поляны сидел Дрозд. Он словно прислушивался к разговорам. Хоббит подобрал с земли камень и швырнул в птицу. Дрозд отлетел на несколько шагов, а потом вернулся на прежнее место. «Проклятая птица!» — рассердился Бильбо. «Она подслушивает, я уверен, и вообще она мне не нравится!» «Не городите чепухи!» — отозвался Торин. «Дрозды — птицы добрые и дружелюбные, а этот, похоже, из той стаи, которую кормили когда-то с рук мои отец и дед. Дрозды ведь живут долго. Помнится, люди Дола сумели выучить их язык и частенько посылали дроздов гонцами в Эсгород и в другие места». — Ну, коли вы хотите отправить весточку в Эсгород, — сказал хоббит, — тогда пускай слушает на здоровье. Хотя вряд ли кто сейчас понимает птичий язык. — Да что стряслось! — вскричали гномы. — Давай выкладывай! Бильбо рассказал все, что помнил, и признался. Его беспокоит, что дракон, по-видимому, о многом догадывается. «Смок наверняка сообразил, что мы приплыли из озерного города, и что горожане нам помогли. Боюсь, он собирается слетать туда. Какой же я болван! И надо б мне было назваться всадником бочонка! Даже последний тупица сообразит, что тут не обошлось без жителей из города!» «Не вини себя», — промолвил Балин. «Все равно, что сказано, то сказано, да и трудно не проболтаться в разговоре с драконом, так мне говорили. Если хочешь знать, я думаю, ты молодец. Сумел выведать очень важную вещь и выбраться живым. Улизнуть от дракона не так-то просто. А еще ты выяснил главное. Теперь мы знаем, что старый червяк не такой уж неуязвимый, что у него на брюхе есть прореха». Принялись вспоминать, кто и как убивал драконов и каким оружием. Приводили множество случаев, достоверных, сомнительных и вовсе вымышленных. Обсуждали, какой удар лучше и надежнее. Толковали о различных хитростях и уловках, которые могут помочь. Сошлись на том, что застать дракона врасплох почти невозможно, да и нападать на него спящего равносильно самоубийству. Уж лучше безрассудная атака в лоб. Дрозд внимательно слушал, а когда на небе высыпали звезды, сорвался с камня и улетел. Гномы продолжали разговор. Бильбо между тем не находил себе места. Ему было неуютно и страшно. «Послушайте», — вмешался он наконец, — «давайте спрячемся, а? Все равно трава сгорела, земля холодная, да и поздно уже. Я нутром чую, дракон снова сюда прилетит. Он теперь знает, как я спустился в пещеру, и, будьте уверены, отыщет верхние отверстия. Если потребуется, смог спалит весь склон горы, разнесет стену на кусочки. А если вместе со стеной на кусочки разлетимся и мы, он ни капельки не расстроится. — Что-то вы мрачно настроены, господин Торбинс, — отозвался Торин. — Смогу гораздо проще заделать нижнее отверстие, но он почему-то не торопится его забить. Слышите? Все тихо. — Не знаю, не знаю. Может, он ждет, когда я вернусь, или просто не хочет менять что-либо в своем логове. «Ну, пожалуйста, не спорьте со мной. Того и гляди, может появиться смог. Давайте спрячемся в потайном ходе и закроем дверь». Хоббит выглядел настолько обеспокоенным, что гномы послушались. Правда, дверь закрывать не стали. Неизвестно было, смогут ли они открыть ее изнутри, а пробираться потом на волю под носом у дракона никому не хотелось. Вдобавок, по-прежнему было тихо, никаких подозрительных звуков, так что гномы еще долго сидели у полуоткрытой двери потайного хода, продолжая разговор. Всех возмутили слова дракона, что гномы обманывают хоббита. Бильбо горько жалел о том, что вообще услышал эти слова. Они заронили в сердце сомнения, а ему... Очень хотелось верить, что друзья и вправду его не обманывают. «Для нас главное — добыть сокровища», — заявил Торин, — «а там уже решим, что с ними делать. Не будем делить шкуры неубитого медведя. Но что касается вас, господин Торбинс, мы вам глубоко признательны». И вы получите свою долю, как только сокровища окажутся в наших руках. Кроме того, мы постараемся помочь с доставкой вашей доли в Хоббитанию. Что и говорить, места здесь дикие. В общем, хотите верьте, хотите нет, дело ваше. Разговор перекинулся на сокровище в драконьем логове. Торин с Балином гадали, уцелело ли хотя бы малая толика из того, что они помнят. Копья, выкованные гномами для войска Бладуртина, великого короля прошлых лет, каждая с наконечником-трезубцем и с древком, украшенным позолотой. Бладуртин так и не выкупил эти копья. Щиты давно почивших воинов, огромный золотой кубок Трора с двумя ручками, на нем была замечательная резьба, птицы с глазами-самоцветами и цветы с лепестками из драгоценных каменьев, смарагдовое ожерелье Гириона, владыки Дола. В этом ожерелье было 500 смарагдов, зеленых, как трава. Гирион подарил его своему старшему сыну в придачу к кольчуге, выкованной гномами из чистейшего серебра, втрое превосходившего прочностью сталь. Другой такой кольчуги на свете не было и быть не могло. Но чудеснее всего был большой алмаз, который гномы отыскали в самом сердце горы, завет камень Трайна. Завет камень, бормотал Торин, словно в забытьи. Гном сидел, опершись подбородком о колени, и глядел прямо перед собой. Он как шар с тысячью граней, он светится, как серебро в пламени, как вода на солнце, как снег под звездами, как капли дождя в лунном свете. Однако Бильбо, сидевшему у самой двери, было не до сокровищ. Хоббит не вступал в разговор. Он напряженно прислушивался, чтобы невзначай не пропустить маломальски странный звук снаружи. Сумерки густели, и хоббит беспокоился все сильнее. «Закройте дверь», — попросил он гномов. «От этого дракона можно ожидать чего угодно. Боюсь, Смог замыслил какую-то каверзу. Уж лучше бы гремело и грохотало, как вчера. Закройте дверь, пока не поздно». Торин перестал бормотать себе под нос, пристально поглядел на хоббита, молча поднялся и откинул камень, мешавший двери закрыться. Потом навалился на нее всем телом. Дверь захлопнулась, заперев компанию в потайном ходе. И вовремя. Едва гномы с хоббитом отошли чуть глубже, как гора содрогнулась от удара, будто в нее бил тараном какой-то великан. По стенам потайного хода зазмеились трещины, с потолка на головы посыпались камни. Если бы дверь оставалась открытой... Бррр, не хочу даже думать об этом. Гномы кинулись бежать, а снаружи доносился яростный рев Смога. Размахивая огромным хвостом, дракон крушил скалы, и вскоре выжженная трава, валун, на котором сидел дрозд, каменная стена с улитками, узкий карниз — все превратилось в груду обломков, лавиной рухнувшую в распадок. Смог и вправду решил застать этих проклятых грабителей врасплох. Он тихонько выбрался из своего логова и полетел к западному склону горы, надеясь отыскать верхний выход из потайного хода и заодно полакомиться гномами. Промедли гномы хоть немного, и дракон добился бы своего. А так ему оставалось бушевать в бессильной ярости, ибо он никого не нашел. Смог покружил над распадком, в который сошла каменная лавина. Что ж, отсюда его больше не потревожат. Можно заняться другими делами. «Всадник бочонка», — фыркнул дракон. «Ты пришел от воды, эта вода принесла тебя сюда. Твой запах мне не знаком, ну и ладно. Если ты и не из озерников, они наверняка тебе помогали. Пора им напомнить, кто у нас настоящий король под горой». Дракон взмыл в воздух, выпустил струю пламени и полетел на юг, к долгому озеру.